Кто победил гнев, тот победил бесов. Кто же поработился ему, тот чужд монашеской жизни и далек от путей Спасителя нашего. Ибо Господь, как говорится, путям своим научает кротких. Потому и неуловим бывает ум отшельников, что убегает в юдоль кротости. Ибо ни одной почти добродетели так не боятся бесы, как кротости. Ее стяжал великий оный Моисей, названный кротким паче всех человек. И святой Давид отнесся о ней, что она достойна памяти Божией, когда сказал: «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его». Но и сам Спаситель повелел нам быть подражателями своей кротости, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обращите покой душам вашим». Но если кто от яств и питий воздерживается, а гнев злыми помыслами раздражает в себе, то он подобен переплывающему море кораблю, у которого кормчим сидит бес. Потому сколько сил есть, надо бы насмотреть за этим нашим псом и обучать его, чтобы он волков только терзал, а не кусал овец, показывая всякую кротость ко всем людям. О тщеславии. Из всех помыслов только помысел тщеславия многопредметен. Обнимая почти всю вселенную и всем бесам отворяя двери, как злой какой предатель какого-нибудь города. Он окрадывает ум отшельника и, наполняя его множеством словес и вещей, губит молитвы его, которыми напрягается он врачевать раны души своей. Этот помысел плодит всех побежденных уже демонов и через него получающих опять вход в душу и делающих таким образом последние горше первых. От этого помысла рождается и помысел гордости, низринувшись с небес на землю, печать уподобления и венец доброты. Но отскочи от него, не закосневая в нем, чтобы не предать иным живота нашего и жития нашего немилостивым. Обращает в бегство этого демона усердная молитва и то, чтобы ничего произвольно не делать и не говорить такого, что ведет к проклятому тщеславию. Когда ум отшельников приобретет немного бесстрастия, тогда, взяв коня тщеславия, начинает он носиться по городам, неудержимо упиваясь похвалами и славою своей. Но по смотрению Божию, сретив его, дух блуда, и заключив какой-нибудь хлев, научает его тем не оставлять одра прежде выздоровления и не подражать тем нетерпеливым больным, которые, имея еще в себе остатки недуга, пускаются в дорогу или начинают ходить в бани и оттого впадают в прежние болезни. Посему, сидя в келье, будем лучше внимать себе самим, чтобы, преуспевая в добродетели, сделаться нам неподвижными на зло. Обновляясь в ведении, сподобится множество различных созерцаний, а возвышаясь в молитве, яснее узреть свет Спасителя нашего. Всех злодейств демонских описать я не в состоянии, и исчислять все злокозненности их стыжусь, боясь вместе и за простейших считателей. Впрочем, послушай о злоухищрениях духа блуда. Когда кто приобретет некое бесстрастие в похотной части, и смрадные помыслы сделаются у него холодноватыми, тогда он вводит в мысли его мужчин и жен и представляет их играющими между собою, а отшельника делает зрителем их срамных дел и телодвижений. Но это искушение не из числа закосневающих в уме, потому что внимательная молитва и крайне стеснительная диета с бдением и упражнением в духовных созерцаниях прогоняют его, как безводное облако. Но бывает, что этот лукавый касается даже и плоти, возбуждая в ней неразумное распадение и строит тысячи других козней, которые нет нужды обнародовать и предавать письму. Многопомощно против таких помыслов воскипение гнева, устремленное на демона их, который крайне боится этого гнева, когда он воскипает по поводу помыслов, потому что он этим расстраивает все его замыслы. И сие-то значит слова «гневайтесь и не согрешайте». Полезное врачество, прилагаемое к душе во время искушений. подражает этому демону, демон гнева, представляя в мечтах ума отшельнику, будто кто-нибудь из родителей или друзей или родственников его терпит обиды от людей ничтожных и, приводя тем в движение гнев его, с внушением сказать что-нибудь злое или сделать тем, которые мечтаются ему в уме обижающими. Это надобно замечать и скорее исторгать мысли из таких воображений, чтобы, закосневая в них, она во время молитвы не была дымящейся головнёю. Искушением же таким подвергаются наиболее люди гневливые, легко разжигаемые к устремлениям против других, которые далеки от чистой молитвы и от познания Спасителя нашего Иисуса Христа. Помышление века сего Господь предал человеку, как овец доброму пастырю, предав ему в помощники вожделение и ярость, чтобы яростью обращал он в бегство помышления волков бесовские, а вожделением душевно любил овец добрые помыслы и пас их, подвергаясь многократно с ног сбивающим ветрам и дождям. Дал он ему притом и закон, как пасти овец, и место злачно, и воду покойную, и псалтирь, и гусли, и жезл, и палицу, и постановил, чтобы от сей паствы и пастбищ и питался он, и одевался, и собирал сено нагорное. Кто бы, говорит, пасет стада, и от млека стада не ест. Итак, отшельнику должен день и ночь стеречь сие стадо, чтобы какое-нибудь порождение, овечье, ягненок, не было похищено зверями или не попалось в руки разбойников. А если случается, что подобное в дебри где-нибудь, тотчас надобно исхищать похищенное из уст льва или медведицы. Бывают же зверохищными помышления о брате, если оно пасется в нас с ненавистью, помышления о женщине, если оно вращается в нас в срамных вожделениях, помышления о серебре и золоте, если оно водворяется с любостяжательностью, даже помышления о святых дарованиях, если они пасутся в уме с тщеславием. Тоже надобно сказать и о других помышлениях, если они похищаемы бывают страстями. Не днем только должно блюсти стадо свое, но хранить и ночью бодрствуя. Ибо случается, что иной, замечтавшись срамно и лукаво, теряет свое. Сие-то и означает, сказанное святым Иаковом: «Овцы звероядные не принесох тебе, а с воздаях от меня самаго, тадьбины денные и тадьбины ночные, бых во дни жигом зноем и студенностью в нощи, и отхождаши сон от очию моею». Если от приутруждения приразится к нам уныние, то, востекши на камень ведения, начнем беседу с псалтирию, ударяя в струны ведения добродетелями. Будем же пасти овец опять и под горою Синайскою, чтобы Бог отцов наших и нас возвал из купины и даровал нам силу знамений и чудес.